Бинки легко приземлился на газон смерти. С парадной дверью Сьюзан морочиться не стала, сразу пошла на зады. Черный ход никогда не запирали. Тут кое-что изменилось. Появилась минимум одна существенная новая деталь. В двери была кошачья дверца. Сьюзан вытаращилась. Спустя пару секунд из дверцы явился рыжий кот. Взглядом сообщил Сьюзан, что он не голодный, а она скучная, и прошествовал в сад. Сьюзан толкнула дверь и вошла в кухню. Все поверхности были заняты кошками всевозможных размеров и цветов. К Сьюзан обратились сотни глаз. «Прям как у госпожи Шамкинг», — подумала Сьюзан. Старуха регулярно навещала за упокой в поисках общества и была совершенно больна на голову. А один из симптомов полного полоумия в том, что больных хронически обсыпает кошками. Как правило, кошками, которые освоили все подробности кошачьего бытия, кроме расположения лотка. Несколько кошек погрузились носами в миску сливок. Прелести кошек Сьюзан никогда не понимала. Кошек заводили люди, которые любили пудинги. На свете взаправду существует те, чей райский идеал — шоколадная кошка. «А ну все брысь!» — сказала Сьюзан. «У него никогда не было питомцев!» Кошки взглядом ответили ей, что как раз и сами планировали уйти, и удалились, облизываясь. Миска медленно наполнилась снова. Кошки были явно живые. Здесь только жизнь была цветная. Все прочее создал смерть. Искусство цвета, наряду с сантехникой и музыкой, его гению не поддавалось. Сьюзан оставила кошек в кухне и ушла в кабинет. Здесь тоже кое-что изменилось. Похоже, смерть опять решил поучиться играть на скрипке. Он упорно не постигал, отчего не может музицировать. На столе царил бардак, кипами громоздились открытые книги. Читать книги подобного сорта Сьюзан так и не выучилась. Буквы в них болтались над страницами или прихотливо танцевали, читая тебя, пока ты читаешь их. На столешнице валялись затейливые приборы. Если присмотреться, вроде навигационные, но для каких океанов? И под какими звездами? Смерти списал несколько листов пергамента. Не узнать почерк невозможно. У Сьюзан не было других знакомых, которые писали бы с засечками. Судя по всему, смерть что-то вычислял. Клатч? Нет. А Чудноземье? Нет. Империя? Нет. Допустим, 20 миллионов детей, 2 фунта игрушек на ребенка. Равняется 17 857 тоннам. 1,785 тонны в час. Не забыть отпечатки сажи на ковре. Отрепетировать хо-хо-хо. Подушка. Сьюзан аккуратно положила пергамент на место. Рано или поздно тебя накроет. Смерть увлекался людьми, а исследования никогда не бывают односторонними. Человек годами наблюдает за частной жизнью элементарных частиц и в один прекрасный день понимает, что знает либо кто он, либо где он, но не то и другое одновременно. Смерть подхватил человечность. Не настоящую, но, если не вглядываться, за настоящую сойдет. Даже его дом копировал человеческие дома. Смерть создал себе спальню, хотя никогда не спал. Раз он подражал людям, может, решил примерить безумие. У людей оно очень популярно. Может, после стольких тысячелетий смерть захотел нравиться людям? Сьюзан вошла в зал жизнетаймеров. В детстве приятно было слушать, как тут все звучит. Но теперь шорох песка в миллионах песочных часов и тихие «пам» и «хлоп», с которыми исчезали наполненные часы и появлялись новые пустые, уже не так радовали. Теперь Сьюзан знала, что тут творится. Само собой, рано или поздно умирают все. Просто подслушивать нехорошо. Она уже собралась уходить, и тут заметила открытую дверь, там, где прежде никакой двери не видала. Дверь была замаскирована. Распахнулся целый стеллаж вместе с шуршащими часами. Сьюзан покачала его пальцем. Когда стеллаж закрывался, щели не разглядишь, если не всматриваться. Зал за дверью был гораздо меньше. Всего-навсего размером, скажем, с собор. И тоже от пола до потолка был уставлен часами, которые Сьюзан смутно различала в свете из большого зала. Сьюзан вошла и щелкнула пальцами. «Свет!» — скомандовала она. Ожила пара свечек. Часы здесь были какие-то не такие. Часы в главном зале, пусть и метафорические, на вид были прочные, из дерева, латуни и стекла, а эти словно сделаны из бликов и теней без малейшего участия материи. Сьюзан посмотрела на большие часы. На них значилось имя Офлер. Бог-крокодил? Ну, у богов, надо полагать, тоже есть жизнь. Однако, насколько знала Сьюзан, боги никогда не умирали. Они только растворялись, оборачивались голосом на ветру и сноской в каком-нибудь учебнике по религиоведению. Дальше на полке выстроились часы других богов. Кое-кого она узнавала. Но еще на полке были жизнетаймеры помельче. Прочтя этикетки, она чуть не расхохоталась. «Зубная фея? Песочный человек? Джон Ячменное зерно? Мясленичная утка? Бог?» «Что?» Она попятилась и под ногой захрустела. На полу валялись осколки. Сьюзан наклонилась и подняла самый крупный. От гравировки на стекле осталось лишь несколько букв. «Дед Хрю». «Ух ты ж! Так это правда! Дедушка, что ты натворил?» Когда она вышла, свечи погасли. Вновь ожила темнота. А в темноте, в рассыпанном песке, что-то тихо зашипело, и вспыхнула крохотная искорка.